Пятое. Те, кого я назвал, были студентами серьезными, ходили на все лекции, свободные часы проводили в библиотеках, стремились получать как можно больше знаний. Но были студенты, которые хотели стать поэтами и писателями не после окончания ВГЛК, а в том же году, пока они молоды и полны творческих сил. В те времена в литературном мире существовало несколько объединений. РАП – Российская ассоциация пролетарских поэтов, которые покровительствовали власти. Кузница, Перевал, Лев, Серапионовы братья, еще какие-то. Чем эти объединения отличались друг от друга, знают литературоведы. А я могу сказать, что члены их ожесточенно спорили между собой, даже враждовали, даже писали друг на друга доносы. А кроме того, они зазывали к себе наших студентов, и некоторые из них в ущерб занятиям шли на их собрания, а потом с увлечением рассказывали об этих спорах, дискуссиях. Но происходили дискуссии по вечерам, в часы лекций, и потому большая часть студентов оставалась в стороне от споров. Позднее членов группы «Перевал» посадили. Еще были у нас активисты-общественники, немногие коммунисты и более многочисленные комсомольцы, члены редколлегии стенгазеты, разных комиссий, студкома. Среди них выделялся Данилов, красный командир с одним ромбом, который был значительно старше всех нас. Его выбрали председателем студкома, то есть самым главным из студентов. Учился он на нашем курсе, и потому я мог издали постоянно его наблюдать. Деревянное бритое лицо, оловянный взгляд, маленький глаз, никогда не улыбавшиеся тонкие губы, тихий голос, тугой ворот военной гимнастерки. А на гражданской войне такой деревянный человек, наверное, сам, не колеблясь, расстреливал пленных и раненых белогвардейцев. Я его боялся просто инстинктивно, избегал с ним встречаться. И вдруг он сам подошел ко мне и сказал, глядя куда-то в бок: «Хотел с вами поговорить». От страха душа у меня ушла не просто в пятки, а сквозь них в паркетины пола. Я ждал вопроса: «Вы случаем не из князей?» «Нет», — он спросил меня совсем о другом. «Нашим активистам-общественникам зачастую некогда было ходить на лекции. То их вызывали в райком на заседание, то они разрисовывали стенгазету, то отправлялись по партийным и комсомольским поручениям. Словом, от занятий они отставали. Однажды кто-то из активистов попросил у меня на воскресенье общую тетрадь, в которой я записывал лекции. Затем попросил еще раз и еще. А я действительно успевал бегло записывать карандашом основные мысли очередного лектора, в том числе и по политграмоте. И почерк у меня от упору был относительно разборчивый. Словом, я постоянно отдавал кому-либо свою общую тетрадь. Одна из них до сих пор у меня цела, и кто-то порекомендовал меня Данилову. С того времени каждую субботу вечером я молча вручал ему тетрадь, А в понедельник он мне ее с кратким кивком головы возвращал. Я был очень доволен, что у меня завязались такие отношения со всесильным председателем студкома, который мог сделать со мной все, что хотел, вплоть до посадить. А тут как раз пошли толки о засорении кадров. В стенгазете появилась поганенькая статейка о чуждых элементах, недостаточном проценте потомственных рабочих и крестьян. Я надеялся, что Данилов в случае каких-либо неприятностей заступится за меня и за сестру Машу. А тут произошла дурацкая история. Ляля Ильинская хорошо рисовала, и на одной из страниц моей общей тетради изобразила не более, не менее, как ангела, в точности такого, как на иконах Благовещенья, с крыльями, в длинной одежде, с лилией в руках. Я этот рисунок не заметил и в субботу отдал тетрадь Данилову. В понедельник, возвращая тетрадь, он мне холодно указал на рисунок. «Советские студенты не должны даже думать о том, что мы отвергли навсегда». Я отошел весь красный от ужаса, вырвал злополучный листок и спустил его в унитаз. А в следующую субботу Данилов, как обычно, взял у меня тетрадь и продолжал ее брать до конца учебного года. Еще одна история. Учился на нашем курсе некто Зубков, маленький, плюгавенький. Однажды, вскоре после начала занятий, он подошел ко мне и вкрадчивым голоском спросил меня, не избучила ли я. Я ответил утвердительно. Он сказал, что тоже из тех мест и помнит моего отца, который был самым богатым помещиком во всем Епифанском уезде. Я возразил, что мой отец никогда никакой землей, никаким домом не владел. «Ну, это вы скрываете, скрываете. Ваш отец был большой барин». Тем же вкрадчивым голосом, да еще с улыбочкой, ответил Зубков. Я продолжал категорически отрицать. На этом разговор закончился. С того времени Зубков любезно здоровался со мной, иногда заговаривал об учительской ярмарке, например, еще о чем-нибудь, связанном с родными местами. Своей вкрадчивостью он мне был до нельзя противен. Я понимал, что он держит меня в своих руках, может на меня донести, сделать мне крупную гадость. А он, скользкий как червяк, продолжал со мной здороваться, играл, словно кошка с мышью. Так тянулось полгода. Вдруг он подошел ко мне совсем другим, словно бы кающимся выражением лица, и сказал, что хочет со мной серьезно поговорить. Он отвел меня в сторону и признался, что уже давно сообщил Данилову, что я сын князя и тульского помещика, а потом все присматривался ко мне, как я себя веду, с кем разговариваю, как усердно посещаю лекции. И теперь он просит у меня прощения. Наоборот, всегда и везде будет меня защищать. Что было тут правдой, что он выдумал, не знаю. Но с того времени стал он мне еще более противен. И я едва заставлял себя с ним здороваться, да еще за руку. Сыграл ли в этой психологически непонятной и странной истории какую-либо положительную роль Данилов, тоже не знаю. 6. И другая неприятная история. Маше и мне заниматься бы усерднее, не выделяться, держать себя в тени как можно скромнее. А мой отец, как юрист по образованию, считал, что во всех случаях надо действовать по закону. Я лично вносил плату за учение, не помню уж сколько, сам за себя, на основании тех справок о заработке, какие брал в издательствах. А сестра Маша платила 12 рублей в месяц, согласно заработку отца. Да, наш отец получал зарплату солидную, но иждивенцев у него было целых 7. И отец надумал, чтобы Маша, приложив справку из дома управления об иждивенцах, подала заявление о снижении платы. Не только сестра Маша подала, подавали и другие. Вопрос решался комиссией, активистами нашего курса. Они и постановили плату снизить. Однажды на перемене явился к нам в аудиторию один активист со 2 курса, щуплый очкарик по фамилии Сипин, у которого недавно вышла тоненькая повестушка «Белые волки» о зверствах белогвардейцев и о храбрости красногвардейцев. Он всем хвастался этой книжонкой. «Товарищи, не расходитесь, не расходитесь. Должен вам сообщить нечто важное», — сказал он. Кто сел, кто остался стоять в ожидании? А он сказал, передаю почти дословно. «Вы показали свою классовую несознательность. У вас завелись разные князья и графья, а вы им плату за ученье снижаете». Ой, как больно! У меня от оскорбления сжало горло. Словно неведомая сила меня подняла, потащила к столу. Я сжал кулаки, с трудом сдержал себя, чтобы не трахнуть очкарика по роже. Он невольно отстранился. Я встал на его место и выпалил, что мой отец всю жизнь работал, никогда никакой собственности не имел, и единственная вина нашей семьи — это княжеский титул. Сипин что-то пробормотал и ушел. Слушатели не очень понимали, о чем идет речь, да и вряд ли им была интересна моя тирада. Многим хотелось выйти покурить или в туалет, и все разошлись, беседуя о своих делах. Ко мне подошли Валерий Перцов, Андрей Дурново, Андрей Внуков, Юрий Гальперин. Юрий Гальперин, красноречивее всех и громче всех, высказал свое возмущение, а Валерий и оба Андрея пожимали мне руку, как-то хотели выразить свое сочувствие. Учился еще с нами князь Гагарин, сын Дмитровского председателя управы. Он с нами не знакомился и вообще держался особняком. В тот раз он внимательно прислушивался ко всему происходившему. От бурлившего во мне негодования я впервые плохо записывал лекции, а через 2 сестре Маше вернули ее заявление с резолюцией отказать. С того дня нас заприметили, и не столько меня, сколько Машу. Очень уж она была хороша собой и выделяла среди других девушек. Постоянно я видела, как кто-либо показывал ее другому. Нет, без явной вражды, а с праздным любопытством и с удивлением, что на 10-м году революции в советском вузе учится настоящая княжна. В рабочей Москве появился очерк о ВГЛК. Там рассказывалось, как собираются сделать поэтов и писателей. Говорилось о наших профессорах с уважением. В общем, очерк был хотя и насмешливый, но в тонах скорее доброжелательных. Однако под конец перечислялось, кто у нас учится, и стояла такая фраза: «Рядом со светлейшей княжной сидит потомственный батрак». В вечерней Москве появился хлесткий фельетон о студентах подготовительного курса. Среди них была Кира Жуковская, знакомая наших знакомых, дочь крупного инженера из ВСНХ. Она хорошо одевалась, румянила губы, пудрила щеки, маникюрила ноготки, стригла волосы под мальчика. Словом, подражала модам прогнившего Запада. Девчонки были от нее без ума, на переменах увивались вокруг нее. Пронесся слух, что она учит их танцевать не только фокстрот, но еще более развратный чарльстон. А тогда на западные танцы и на джаз смотрели как на... Слов не подберу, какими отвратительными эпитетами костили в газетах бездельников-танцоров. И Киру Жуковскую прокатили в фельетоне за прическу, за губную помаду и особенно за развращение девиц. Кончался фельетон призывом к бдительности и к необходимости чистки ВГЛК. Светлейшая княжна в фельетоне не упоминалась. Ансамбль «Синяя блуза» подхватил бульварную тему. Среди действующих лиц инсценировки оказалась девица, одетая под Киру Жуковскую, и распевала песенку. «Литкурсантка Маруся, такая Дуся». Словом, поехала. У меня кошки скребли от всех этих наскоков на ВГЛК. 7. Я продолжал чертить для журналов карты и ежедневно ходил в библиотеку, то в Ленинскую, то в университетскую. И там, сидя рядом с другими читателями, углублялся в классиков древности, средневековья, возрождения. Сколько я тогда прочел мудрых и прекрасных книг! Древние греки и римляне, рыцарский роман, Данте, Рабле, Боккаччо, много таких авторов, о которых теперь и не слышно. Пытался я заняться философией, выписал толстый том Шопенгауэра, но сей гранит науки оказался для меня потверже лекции Шпета. Литературу 20 века у нас читал профессор Фатов. Читал столь бессветно, что я никак не запомнил ни его лекции, ни его внешнего вида. Но он рассказывал о символистах, которых я раньше почти не знал. Первый год занятий на ВГЛК стал для меня открытием сперва Бальмонта, потом Блока, других поэтов начала нашего века —